Глава 7. Воспользовавшись безопасным помещением с бесплатной охраной, я безмятежно проспал до утра, пока меня не разбудили тюремщики. «Вставай! Тут тебе харчей принесли!» Я удивился. Кто бы это мог быть? Но все вопросы заглушили голодные спазмы желудка. В конце концов, какая разница, кто принес еду? Тюремщик подал лукошко, я откинул холстину. Так, вареные яички, полкоровая хлеба, кусок вяленого мяса и соленая рыба. Разумно. Холодильника нет, ничего не испортится. Чтобы добро не пропало, я все съел за один присест. Правда, не спеша. В животе приятно затяжелело. Но предаться перевариванию мне не дали. Появился тот же тюремщик. «Выходи, суд княжий! Всех на площадь велено!» Голому собраться, только подпоясаться. Меня вывели из тюрьмы, во внутреннем дворе уже стояло с десяток арестантов. Всех связали одной веревкой и колонной повели на площадь. Народу было довольно много, человек 300-400. Нас подвели к помосту, на котором стояло кресло, пока пустое. Вскоре вышел князь, уселся в кресло. Сначала разбиралось дело о краже скота. Мне это было неинтересно, я стал вглядываться в толпу. О, знакомые лица! Я узнал мастерового с женою и оружейника, у лавки которого я стоял тогда. Это хорошо, свидетели, причем с моей стороны. Я бросил взгляд на Нормана. Он был через несколько человек от меня. Тот стоял, сохраняя невозмутимость, с пренебрежением поглядывая на народ. Дошла очередь и до нас. Стражники вывели меня и Нормана вперед, поставив перед князем. «Имя?» «Юрий Котлов». «Из каких будешь?» «Свободный человек». Князь повернул голову к Норманну. Тот не стал дожидаться вопросов. «Кнут Ларсен, из Данов. Свободный человек». Князь нахмурил брови. «На торгу, сказывают, задирал людей, меч обнажил. Это правда?» «Меч обнажил в ответ на обиду!» «Видаки есть?» Из толпы протолкались вперед человек 6-7. Почти все сразу начали говорить. Князь поднял руку. «Тихо! По очереди!» Каждый из свидетелей рассказал, что он видел. Князь обратился к Норману. «Люди сказывают, ты первый начал их задирать. Обиды чинить. Толкался, женку чужую зацепил. Что можешь сказать в свое оправдание?» Норман заносчиво пожал плечами. «Присуждаю гривне штрафа в княжеский доход. Из города изгнать, без права появляться». Норман насупился, сквозь зубы что-то забормотал по-своему. Стражники развязали меня, и я оказался свободен. Они подтолкнули. «Поклонись князю, невеже!» Я поклонился и отошел назад, к людям. Ко мне тотчас же подошли мастеровой с женой, пожали руку. «Поблагодарить хотим за помощь. Совсем нормально обнаглели. Нигде проходу от них нет. Ни на улице, ни на торгу. Гостю обнажить оружие не по правде. Грех!» Меня пригласили в корчму отметить мое освобождение. Кто был бы против? В корчме, недалеко от площади, где состоялся суд, было полно народу. Но нам местечко нашлось. Мастеровой протянул руку. «Нифонт!» «Юрий». «Пелагея». Ну вот и познакомились. После порубы есть хотелось. И я заказал курицу, пирогов и вина. Нифон запротестовал. «Я приглашаю, и заказывать должен я. Да ради бога». Служка живо приволок поднос с едой и кувшин вина. Мы выпили по стаканчику за праведный суд и мое освобождение. Немного посидев с нами, Пелагея ушла. В Москве женщин в корчме не увидишь, а в Новгороде – свобода. Нифонт оказался гончаром и, вероятно, искусным. Многие из сидевших в корчме с уважением с ним раскланивались. Когда мы приканчивали второй кувшинчик вина, я уже знал все городские новости. Я уже подумывал о прощании. Уж больно хотелось спокойно отоспаться на мягкой перине на постоялом дворе, когда в корчму ввалилось три нормана. Были они явно навеселе, Правда, без оружия, если не считать поясных ножей. Да только те ножи мало уступали длиною мечам. Уже и тоньше. Вот и вся разница. Лица уже багровые от выпитого, мутные глаза блуждали по корчме. Они нагло подвинули сидевших на лавке за столом каких-то крестьян, плюхнулись, заказали подскочившему служке вина и закуску. Не обращая внимания на сидевших, громко горланили по-датски. Вечер явно обещал быть томным. По-моему, пора сматываться. Приключениями я уже был сыт. Нифонт это понял тоже. Подозвал служку. Расплатились, поднялись и направились к выходу. Все трое норманнов уставились на нас. Один вытянул руку и пальцем с обгрызенным ногтем указал на меня. «Порази меня, Один! Это он!» Сидевший ко мне ближе норманн схватил меня за руку. «Отвечай, это ты?» «Конечно, я!» Норманны взревели. Я свободной рукой схватил норманна за руку, провел прием и ткнул его носом в стол. Помимо моего желания, он случайно угодил лицом в похлебку. Норманны вскочили, сидевший в корчме народ бросился в рассыпную. Все знали буйный и дрочливый нрав северных гостей.